1974 год. Дело идет к зиме, и над городом высоко в небе летят на юг гуси, инстинктивно следующие ритму смены времен года и управляемые магнитным полем Земли. Мы с Джерри понимаем, что если тоже сейчас не сдвинемся с места, то вряд ли вообще чего-то добьемся. В последнее время Джерри стал очень молчаливым, и я знаю, что он вынашивает план. Он хочет привлечь Джона и Ронни к своему новому музыкальному проекту. Джерри уже придумал название группы – Last Exit, в честь романа Хьюберта Селби «Последний поворот на Бруклин» о жизни нью-йоркских мелких мошенников, наркоманов и проституток. Я надеюсь, что при помощи такого названия Джерри хочет ускорить процесс нашего выхода из клаустрофобной неизвестности в большой мир и не пророчит нам моральное и духовное разложение. Однако убедить старших по сравнению с нами Джона и Ронни войти в состав группы будет непросто, а без их опыта и известности у нашей команды очень мало шансов. Джон и Ронни на поколение старше нас с Джерри. Они вряд ли согласятся бросить свои проекты ради светлого, но туманного будущего, которое может предложить им Джерри. Нет, они не боятся. Просто у этих людей уже есть масса взрослых обязательств в виде ипотеки и кредитов. Они вполне комфортно живут, они востребованные студийные музыканты, которые к тому же играют на разогреве у популярных групп. Они вряд ли захотят колесить в микроавтобусе по всей стране с концертами в составе неизвестной группы за мизерные суммы. Как ожидалось, Джон и Ронни не горят желанием становиться членами группы Джерри, но нам удается убедить их принять участие в паре репетиций. Идея создания Last Exit зародилась приблизительно годом ранее, после нашего катастрофического выступления с Big Band. Мы играли на разогреве в Политехническом институте Ньюкасла перед группой пианиста и джазмена Чика Корея «Return to Forever». Корея участвовал в записи альбома Майлза «Bitches Brew». Однако знание того, что Корея работал с Майлзом, совершенно не подготовило нас к тому, что мы услышали. В состоянии какого-то близкого к потере сознания отупения мы отыграли наш обычный сет биг-бенд каверов, отдаленно напоминающий свинг. Звук в зале был гулкий, что нам было явно не на руку. И даже отрывки с более-менее тонкими аранжировками полностью потерялись в огромном пространстве зала. Несколько жидких хлопков слушателей-студентов, присутствующих при этом жалком зрелище, только подчеркнули тот факт, что все пришли слушать не нас. Выступление ансамбля «Корея» заставило нас по-новому оценить наши музыкальные способности. От техничной и яростной игры Ленни Уайт наш барабанщик полностью потерял веру в себя и понял, что он всего лишь шумный строитель сараев. Пианист и руководитель ансамбля Эдди просто разинул рот от потрясающей и поразительной пиротехники, которую выдавал мистер Корея за своим электромеханическим фортепиано Fender Rhodes. В то время у нас не было соло-гитариста, но если бы был, то он точно порезал бы себе вены, наблюдая за игрой Билли Коннорса. Их басист просто поражал. Мне кажется, Стэнли Кларк просто-напросто изобрел игру на басу. Так он был хорош. В его руках инструмент рычал и всхлипывал. Кларк бил по струнам большим пальцем, и бас исходил дрожью 16-х нот. Кларк выводил на передний план инструмент, который обычно остается за кадром и служит гармонией. Прозвучал целый ряд приемов и эффектов, но я понятия не имею, смогу ли я их когда-либо повторить. Единственным минусом группы было отсутствие вокалиста. Я подумал, что если бы смог играть хотя бы одну четверть того, что играл Кларк, но при этом еще и петь, то был бы вполне доволен и чувствовал, что в состоянии кое-что сделать в мире высоких профессионалов. Музыкальный стержень группы Last Exit нашелся как раз тот вечер. Мы просто воспроизвели увиденное. Тот же набор инструментов, как у мистера Курия, и тот же акцент на джаз-фьюжн, правда с вокалом. После откатанных спектаклей и мюзиклов Иосиф и его удивительный разноцветный плащ снов сняли с репертуара, и мы начали репетировать в доме Ронни. Помимо потуг играть джаз-рок, мы репетировали «I Heard It Through the Grapevine» Марвина Гея и Билла Уизерса. Ее пел Ронни, а мне досталось «Springtime in the City» Грэхэма Бонда, которую в свое время пела Меган, и «Don't Let It Bring You Down» Нила Янга. Мы репетировали долго и упорно, пытались с нуля понять некоторые вещи Чика Корея, включая композицию с совершенно запредельным, взятым из научной фантастики названием «Hymn of the Seventh Galaxy». Я был самым неопытным из нашей группы и крайне признателен всем остальным за их терпение. При этом, я надеюсь, они заметили мое упорство. Менеджер отеля «Госфорд» предложил нам играть каждый вечер в среду на втором этаже заведения. Договор с ним должен был действовать, пока мы наполняем зал посетителями настолько, чтобы руководство отеля могло окупить дополнительные расходы по найму еще одного бармена. В первый вечер аудитория состояла исключительно из наших приятелей по колледжу, а также учеников Ронни, которым тот преподавал игру на барабанах. Они сидели в первом ряду и обалдевали от потрясающих способностей своего учителя. Постепенно я начал чувствовать себя в амплуа певца более уверенно. Опыт работы в группе Энди Хадсона научил меня, что необходимо общаться с аудиторией. Юмор и самоирония пригодятся для поддержки контакта с публикой, почувствовавшей себя частью приключения, что, кстати говоря, чистая правда. Ронни и Джон были польщены тем, что начинающие музыканты, приходившие на наше выступление, считали их культовыми персонажами, а мы с Джерри были рады сконцентрироваться на написании нового материала для группы. Мы переехали в квартиру в районе Хитон. В ней было две спальни, гостиная, кухня, в которой в старом камине установили плиту. Над нами вот уже год обитали два наших приятеля по колледжу, супружеская пара Стефани и Джим, которые сообщили нам, что квартира под ними сдается. Владелица здания хотела сдавать жилье только женатым. Мы уже думали о том, чтобы одному из нас переодеться в женщину, но потом Джерри пришла в голову мысль попросить о помощи Меган, которая к тому времени уже рассталась с Дереком. Она любезно согласилась нас выручить и сыграть роль моей жены. Жизнь – странная штука. Женщина, на которой я раньше хотел жениться, использовала свои актерские навыки для того, чтобы сыграть мою жену, и даже одолжила у Стефани обручальное кольцо. Наш план сработал. Потом, когда домовладелица звонила в дверь квартиры, чтобы получить деньги, дверь всегда оказывалась заперта, так как никого не было дома. Я передавал ей через соседей сверху деньги и записку, в которой обещал лично платить в следующем месяце, чего так никогда и не произошло. Мы с Джерри прожили в той квартире около 2 лет, и владелица квартиры, которая в моей памяти сейчас выглядит как Маргарет Тэтчер, даже не подозревала о существовании моего друга. Впрочем, Меган она тоже больше не видела. Узкий коридор квартиры был заставлен музыкальными инструментами. Органом Хэммонд и Фендер Роудс, принадлежавшими Джерри, кофром с моими басом и усилителем, а также микрофонными стойками и другим концертным оборудованием, которое нам удалось выклинчить, взять взаймы или украсть. Мы с Джерри жили душа в душу, словно были женаты, и серьезно поругались всего лишь один раз, когда я швырял тарелки, то есть прибегнул к тактике, которую использовала моя мать. При этом состояние соперничества между нами было самым напряженным. Это соперничество не имело никакого отношения к женщинам. Мы соревновались в написании материала для развлечения публики, которая приходила нас послушать в отеле «Госфорд». Каждый из нас стремился писать как минимум 1 песню в неделю. Я думал, что мне сочинять немного легче, чем Джерри, потому что он не был вокалистом, следовательно, я мог писать то, что подходило мне по голосу, а Джерри писал с оглядкой на меня. Мы писали песни в разных стилях, зачастую имитируя и безбожно заимствуя даже друг у друга. Очень часто нашим творческим выхлопом являлся вторичный материал. Впрочем, именно так и учатся музыкальному мастерству. Джерри умел развить даже мои самые общие музыкальные наработки так, чтобы мы могли показать их нашим старшим товарищам на следующей репетиции. Благодаря моему упорству, постепенно в нашем репертуаре стало больше песен, написанных мной, а не Джерри. Я бы слукавил, если бы сказал, что это постепенно становящееся все более неравным соревнование не вызывало между нами трений. Но нужно отдать должное Джерри, он всегда на первое место ставил интересы группы. Мы верили, что преодолеем все трудности, и тут совершенно не важно, кто является автором песен. Двое наших старших товарищей по группе иногда подшучивали над нами, но сами никогда не предлагали собственный оригинальный материал. Постепенно люди стали узнавать о наших выступлениях на 2-м этаже Госфорд Хотел, и каждый вечер по средам зал был набит публикой. Каждый из нас брал себе с билета по 1 фунту, половина из которой шла в общий котел для приобретения оборудования, а вторая часть на покрытие расходов. На эти деньги было невозможно жить, но мы зарабатывали, выступая в выходные в клубах. В конце лета 1974 года мне позвонила монахиня, сестра Рут, которая в то время работала директором школы в небольшом шахтерском поселке в деревеньке Крамлингтон на севере от Ньюкасла. В свое время Рут была школьной преподавательницей моей сестры Аниты, которая всегда была очень хорошей ученицей и позже окончила Лидский университет. Монахиня увидела мою фамилию в списках тех, кто получит в этом году диплом учителя, и позвонила, чтобы узнать, не являюсь ли я случайно родственником вышеупомянутой образцовой ученицы. Узнав, что все так и есть, она пригласила меня на собеседование на должность учителя. Я был совершенно ошарашен этим предложением. Бесспорно, мне было приятно, что меня нашли и одарили предложением работы, хотя все это благодаря моей сестре, а не моим профессиональным достоинствам и достижениям. Штука в том, что у меня совсем не было желания начинать карьеру учителя. Однако, трезво оценив свои возможности, остаток средств на банковском счете, зная, что с неба на нас вряд ли свалится контракт с лейблом, я нашел приличный галстук, пиджак и чистую рубашку для поездки на собеседование в первую школу Святого Павла. Я встаю утром рано и надеюсь, что не увижу Джерри. «Ты куда это в таком виде собрался?» – спрашивает он, затягиваясь первый за день сигаретой. Джерри никогда не отличался аккуратностью своих причесок, и на этот раз казалось, что его волосы асимметрично разгладил утюгом дадаист. На Джерри совершенно ужасный халат цветочек, который выглядел бы чересчур малахольно и голубовато даже на Ноуэле Кауарде, и древние полинявшие клетчатые тапки с дыркой в районе большого пальца на левой ноге. В общем, внешний вид Джерри не дает ему никаких оснований задавать какие-либо вопросы о том, как выгляжу я. «Поехал устраиваться на работу». Затягиваясь сигаретой, он внимательно осматривает меня, словно взвешивая в голове шансы на успех всего предприятия. «Удачи!» – саркастически желает он в клубах дыма и направляется в ванную, посмеиваясь, как Мефистофель. Несмотря на сарказм Джерри, собеседование проходит успешно, и мне предлагают стать учителем. В конечном счете, я 4 года учился ровно для того, чтобы стать классным руководителем и научить ребят самому разному – от футбола до математики. Я говорю себе, что иду на этот компромисс в рамках долгоиграющей стратегии, направленной на достижение успеха в музыкальном бизнесе, хотя со стороны это наверняка выглядит, как будто я сдался и стал конформистом. По пути домой я готовлю аргументы для Джерри. По вечерам я все равно буду свободен и смогу продолжать играть в группе. Кроме этого, у учителей длинные летние каникулы, что позволит нам давать концерты в других городах. Я буду получать зарплату, что даст возможность оплачивать квартиру до тех пор, пока наша группа не встанет на ноги. Но наши шансы на успех были довольно призрачными, мы всего лишь набирающая популярность местная группа. И вероятность того, что нам предложат контракт приличный лейбл, приблизительно такая же, как выиграть в лотерею. Тем не менее, мы верим в эту фантазию, и она нас поддерживает. В сентябре я начинаю преподавать в школе Святого Павла. На работу я прихожу в том же пиджаке, в котором был на собеседовании. Сестра Рут представляет меня остальным учителям. Это дамы среднего возраста, которые в клубах сигаретного дыма распивают чай в учительской. Несколько преподавательниц скептически разглядывают меня поверх своих очков. Дамы одеты в свитера Fair Isle, туфли без каблуков и твидовые юбки. Их абсолютно домашний внешний вид и обхождение подчеркивает контраст с аскетической суровостью черной рясы и апостольника из белого льна на голове монахини. Они стоят как прямой и несгибаемый восклицательный знак в конце скучного предложения, как миссионер далекой и странной культуры, которую терпят, но недолюбливают. Совершенно очевидно, что я наблюдаю ситуацию перемирия, когда все участники внешне ведут себя корректно. Я чувствую напряжение между монахиней, директором школы, и учителями-мирянами. По собственному опыту я знаю, что если хочу выжить в такой ситуации, то надо вести себя очень осмотрительно и стараться очаровывать людей. Я задаюсь вопросом, почему же меня втянули в эту странную ситуацию? Директор представляет меня как некий странный трофей, а реакция учительниц на меня не была ни доброй, лишь очень сдержанной и не лишенной некоторого любопытства. Я чувствую себя как рыбка-экспонат, оказавшаяся не в своем аквариуме. Зачем я здесь? Для того, чтобы сломить гегемонию группы учительниц, сыграть роль Джокера в колоде карт или превратиться в любимчика директрисы? Наверное, мне надо было бы стать шпионом. Я говорю это потому, что в том периоде жизни, о котором я успел рассказать, я часто чувствовал себя самозванцем, демонстрируя окружающим свой конформизм. Хотя в душе у меня была твердая уверенность в том, что я не показывал себя таким, каким являюсь на самом деле. В глубине души я думал, что я совсем другой и показываю себя не тем, кем являюсь. Вот сейчас я прикидываюсь учителем, точно так же, как ранее прикидывался алтарным мальчиком, государственным служащим или студентом. Я занимался этим маскарадом так долго, насколько это было возможно, но потом все заканчивалось. Много лет спустя мне часто будут задавать вопрос, предчувствовал ли я, что мои мечты сбудутся и я стану известным исполнителем. Нет, у меня никогда не было такого предчувствия. Просто все остальное, чем я занимался ранее, не сработало. Я пробовал свои силы и экспериментировал, а в работе учителя есть определенные элементы исполнителя и импровизатора, поэтому можно сказать, что я не тратил свое время впустую. В моем классе было 30 ребят в возрасте 8 лет. Эти девочки и мальчики были внучками и внуками шахтеров шахт, закрытых в 50-е и 60-е годы. Теперь родители этих детей работали в офисах и на заводах по производству разных видов техники. С исчезновением шахт в прошлое ушли горы дымящихся день и ночь отвалов, домики углекопов, а также ощущение единения местных жителей, занятых одной и той же профессией. Исчезли ужасные легочные заболевания, завалы шахт, обвалы туннелей и взрывы газов в поселениях, в которых мужчин утром опускали в шахты, а вечером поднимали наверх их бездыханные тела. Если происходил пожар, то и тел никаких не находили. У этого города, как у того, в котором я родился, была долгая история будничного героизма и выживания в тяжелых условиях, и мне было легко представить себе, что предки детей, которых я учил, отрабатывали 10-часовые смены под землей в самых ужасных условиях. Несмотря на все переживания о том, что мне придется изображать из себя облеченного властью всезнающего мудреца, который должен заразить детей своим энтузиазмом и жаждой знаний, я получаю огромное удовольствие от чтения им приключенческих и фантастических произведений вроде «Железного человека» Теда Хьюза, Элидора Гарнера Аллана и повести Джона Толкина «Хоббит или туда и обратно». Я буду играть им на гитаре, и мы будем разучивать народные рождественские песни, произведения в стиле калипсо, а также поп-музыку Гарри Глиттера, Сьюзи Кватро, Мат и других. Я буду наблюдать, как ребята расцветают, выражая свои чувства в песне. Я одалживаю на время духовые инструменты у Биг Бенд, и ребята веселятся от души, извлекая из них разные звуки. Мы устраиваем настоящий фестиваль писков и испусканий. Стены классной комнаты трясутся. В классе царит анархия. И хотя я не очень понимаю, как много дети вынесут из этого с точки зрения просвещения, им нравится мое общество, а мне – их. Мы рисуем. Я стараюсь сделать так, чтобы ребятам было как можно веселее. Часто на моих уроках присутствует директор, который, судя по всему, не возражает против моих педагогических методов, тогда как остальные учителя, кажется, не очень одобряют шум, доносящийся из класса 4В на последнем этаже здания. Каждый вечер по средам Last Exit играет уже перед полным залом. Бармен носится вдоль стойки, как угорелый. В зал передают нескончаемый поток наполненных пивом бокалов, которые возвращаются пустыми. Люди смеются и аплодируют, облако сигаретного дыма закрывает потолок, а менеджер отеля улыбается, как чеширский кот. Он улыбается тому, что его идея сработала и приносит плоды. Мы с Джерри постоянно дополняем репертуар новыми песнями и добавляем новые каверы, чтобы публика не скучала и продолжала ходить на наши концерты. Каждый вечер приходят одни и те же, поэтому нам с Джерри нужно писать новый материал. Нам нравится писать песни. Я начинаю понимать, что петь – это огромное удовольствие. Когда я пою, то чувствую себя совершенно свободным, словно у меня появились крылья, и я лечу. Далеко не все члены нашей группы уверены в моих способностях вокалиста. Ронни предпочел бы петь все песни сам, но я отстаиваю свои права, поскольку сам написал оригинальный материал, который с каждой недели становится все лучше. После окончания учебного дня в среду я еду в квартиру, загружаю в машину электрическое пианино Джерри и наше музыкальное и звуковое оборудование, приезжаю по трассе А1 в Госфорд, где поднимаю все инструменты и оборудование в зал и подключаю. Потом еду назад в квартиру, беру свой бас, спикеры и снова еду на север. На это уходит масса сил. Наверное, только самые отъявленные энтузиасты готовы заниматься этим, учитывая, что после концерта все нужно отвезти обратно в квартиру. Мы с Джерри возвращаемся домой около полуночи. Я зажигаю огонь в камине, он открывает пару банок пива, и мы обсуждаем прошедшие выступления. Говорим, какие песни удались, а какие нет. Кто хорошо играл, а кто откровенно лажал. Глядя на горящие угли, мы фантазируем, мечтаем и планируем до тех пор, пока усталость не лишит нас последних сил. Квартира завалена старыми номерами Melody Maker, New Musical Express и Sounds. Мы вчитываемся в рецензии пластинок и концертов, графики выступлений разных групп, хит-парады и светскую музыкальную хронику так, будто в этих строчках заложен секрет успеха в музыкальном бизнесе. Особый интерес у нас вызывают частные объявления. Требуется вокалист в хард-рок-группу, контракт с лейблом, менеджер группы. Обязательно имидж и собственные колонки для незамедлительного начала работы, только для серьезных соискателей. Было бы, конечно, интересно взять и стать членом уже известной группы вместо того, чтобы самому с нуля добиваться популярности, но мы с Джерри никогда не отвечаем на такие объявления. Нам кажется, что их подают такие же мечтатели, как и мы сами. Кроме этого, меня отталкивает одно требование – имидж. У меня нет никакого имиджа. У меня нет длинных волос, я глупо выгляжу в женской одежде, которая, судя по всему, стала частью сценического имиджа типа Дэвида Боуи и Марка Болан. Мы с Джерри не похожи на рок-звезд. Мы слегка немытые и неухоженные. Тем не менее, на наших выступлениях в Госфорд Хотел появляется все больше симпатичных девушек, которые, правда, бесследно исчезают к тому времени, когда мы заканчиваем собирать оборудование. Я начинаю вставать на сцене в картинные позы, которые, как мне кажется, принимают серьезные поэты, и практиковать направленные в зал пронзительные и, надеюсь, томные взгляды, когда чувствую, что они на меня смотрят. Однажды вечером на наш концерт приходит Эван Уильямс и интересуется, хотим ли мы снова поработать за 60 фунтов в неделю. 60 фунтов – какая-то магическая цифра, которую мы пока не в состоянии перепрыгнуть. С новым мюзиклом. Иосиф и его удивительный разноцветный плащ снов оказался прибыльным мероприятием для университетского театра, поэтому городские власти решили одобрить постановку нового хитового мюзикла, чтобы продолжать спонсировать серьезные театральные постановки. Под серьезными постановками я понимаю пьесы Ибсена, Чехова и Стриндберга, идущие при полупустых залах. Еще один низкопробный мюзикл поможет им финансировать свой высокоинтеллектуальный мандат. Когда Эван предлагает нашей группе обеспечить музыкальное сопровождение мюзикла за такие приличные деньги в ситуации, когда наше финансовое положение оставляет желать лучшего, мы просто не можем отказаться от этого предложения. Музыку для планируемого мюзикла должен написать поп-гений Тони Хэтч, автор хита Петулы Кларк «Даунтаун». Произведение будет называться «Рок Рождество» и создается на основе одноименной книги Дэвида Вуда, сыгравшего в драме режиссера Линдси Андерсона «Если». Это будет мюзикл в трех актах о рождении Христа, от Благовещения до самого рождения. У мистера Хэтча хорошая репутация, и мы пребываем в необоснованном воодушевлении от того, что нам выпала честь работать с таким известным человеком. Мы надеемся, что это наша возможность, что нас заметят, ведь мы окажемся в отраженных лучах славы такого известного человека, как Тони Хэтч. Но тут возникает одна небольшая проблема. В то время как остальные три участника Last Exit являются профессиональными музыкантами, работающими на себя, я теперь просто школьный учитель. По средам планируется одно дневное представление, а в это время я должен преподавать в школе. Я не рассказываю об этой проблеме коллегам по группе, надеюсь, что смогу уговорить сестру Рут дать мне в этот день выходной. К тому же частично мюзикл будет идти во время рождественских каникул. В общем, я считаю, что смогу найти выход и что-то придумать. Спустя несколько недель начинаются репетиции. Каждый музыкант должен выучить партию своего инструмента. В целом ничего особенно сложного в партии баса не наблюдается, кроме одного отрывка в увертюре, когда я должен очень быстро играть повторяющуюся восьминотную минорную гамму. Я много часов вкладываю в игру отрывка с нужной скоростью, сначала играю медленно, затем все быстрее и быстрее, и все же я пока далек от требуемого темпа. Первая репетиция проходит холодным вечером в середине октября. Мы репетируем в большом готическом зале Королевского колледжа за зданием театра, постепенно проигрывая всю программу от начала до конца. Первая песня идет сыгранная в размере 6/8 госпел-баллада «Open Your Heart». В зале так холодно, что я вижу поднимающийся изо рта пар. Древние трубы отопления холодны, как кости динозавра. На голове у меня зеленая шерстяная балаклава, видны только глаза, все остальное закрыто. Мне кажется, все мы немного нервничаем. Ронни постоянно поправляет свой хай-хэт, Джон перетягивает струны на своей гитаре Лес Пол, а мы с Джерри напряженно смотрим в нотные записи своих партий, надеясь, что в них нет никаких скрытых сюрпризов. Я дую на замерзшие пальцы, пытаясь их согреть. Со стороны можно подумать, что я в точности как Эдмунд Хиллари, собирающийся покорить Эверест из лагеря на Южном Седле. Ронни с жалостью смотрит на меня, покачивая головой. Тут входят мистер Тони Хэтч, режиссер Гаррет Морган и актриса, которая будет исполнять главную роль. Актриса появляется с маленькой собачкой. На мистере Хэтче элегантное пальто из кашемировой ткани, сшитый на заказ костюм и неяркий галстук. Он выглядит точно так же, как и по ТВ. Свежий, вымытый, волосинка к волосинке, в меру чопорный, что компенсируется ироничной улыбкой. На мистере Моргане свитер аранской вязки и капуцинка. У него мощная грудь колесом и внешний вид форварда из уэльской команды, гордая голова пуля и выдающийся вперед волевой подбородок. Настоящий кельтский добрый молодец с рыжими волосами и напевным ритмом долин в раскатистом баритоне. Он поставил успешный мюзикл Иосиф и его удивительный разноцветный плащ снов. Зато сейчас у него вид генерала, который показывает войска заезжей главе иностранного государства. У актрисы, которая должна исполнять роль Марии, на голове цыганский платок, из-под которого ниспадают темные курчавые волосы и самые темные глаза, которые мне довелось видеть в своей жизни. Ее собачка похожа на корги, к телу которой приделали слишком большую голову Спрингера. Псина начинает обнюхивать наше музыкальное оборудование. Режиссер быстро представляет нас мистеру Хэтчу и актрисе, которая без интереса скользит глазами по нашим лицам. Меня представляют последним. Моего лица не видно, из-под балаклавы выглядывают только зеленые глаза. Актриса отходит в угол, чтобы подготовиться. Собака очень заинтересовалась органом Хэммонд. Джерри незаметно дает ей пинка, чтобы та не пометила полированный ореховый бок его инструмента. Никто, кроме меня, этого не замечает. Мы играем первую песню без вокала, и вид у мистера Хэтча вроде не самый несчастный. Мистер Морган садится в дальнем конце зала, закуривает и начинает пускать кольца и спокойно наблюдает за актрисой, которую взял на главную роль. К тому времени маленькая коричневая собачка уже умудрилась поднять лапу и пометить бесценный Хэммонд, но Джерри был, к счастью, занят и не обратил на это внимания, а я не собираюсь ему об этом рассказывать. Актриса ходит в дальнем углу, постепенно согревая свои голосовые связки. На ней зеленые пластиковые туфли и темное пальто, надетое на длинную богемную юбку. В ушах огромные цыганские серьги, экзотическое лицо, и ее глаза притягивают меня как магнит. Они словно черный обсидиан, волнующие и манящие. Мистер Хэтч удостоверился, что мы в состоянии сыграть композицию, и делает знак рукой актрисе, приглашая ее к стоящему в центре сцены микрофону. И пусть это уже далеко не проба, в зале чувствуется определенное напряжение. 7 мужчин, 1 женщина. Все смотрят и ждут. Как ныряльщик, который собирается броситься в воду с большой высоты, она делает глубокие вдохи, и в холодном воздухе из ее рта идет пар. Актриса начинает петь сначала немного скованно, но с каждой фразой все более уверенно, и к концу песни все мы киваем, давая понять, что все в порядке. Зыбкое ощущение неуверенности в зале исчезает, и всех нас начинает приободрять надежда на то, что этот мюзикл станет хитом и принесет нам успех и славу. В тот момент я даже не подозреваю, что совсем скоро эта женщина до неузнаваемости изменит мой мир. Репетиции продолжаются и, по крайней мере, с точки зрения нас, музыкантов, проходят вполне успешно. Хотя у этого мюзикла нет того очарования, которое было в произведении «Иосиф и его удивительный разноцветный плащ снов». Все кажется каким-то тяжеловесным и помпезным, словно мюзикл так и хочет превратиться в оперу. Труппа не очень понимает, как себя вести. В прошлом мюзикле музыка была простой и без лишних претензий, а в этом исполнители не знают, насколько серьезно нужно относиться и играть свои роли, и самое главное, этого не понимает и сам режиссер. На волне успеха прошлого шоу и под влиянием величия мистера Хэтча, плюс учитывая, что в мюзикле идет рассказ о беспорочном зачатии, одной из важнейших догм христианства, режиссер принимает решение найти что-то среднее между пародией и торжественностью. По крайней мере, нам так кажется из нашего полуподвала у сцены. Все билеты на премьеру распроданы. Актерское суеверие гласит, что генеральная репетиция должна быть достаточно хаотичной, чтобы премьера прошла на ура. Однако актеры паникуют, все настолько сумбурно и непрофессионально, что участники начинают подозревать, что проблем может оказаться гораздо больше, чем они ожидали. Частично проблемы этого мюзикла объясняются сценической декорацией, представляющей собой огромную стальную конструкцию в виде пирамиды с соединенными лестницами и платформами, расположенными на разных уровнях. Как мне кажется, это должно символизировать иудео-христианскую концепцию божеств, ангелов, простых смертных и ада под сценой, в котором находятся музыканты. Актеры должны перемещаться по разным уровням бытия, по лестницам и переходам, отчего хореография становится запутанной, а движение опасным. В одном номере актеры начнут петь и танцевать на ободранном краю сцены перед партерными местами. Во втором припеве они разбиваются на группы, поднимаются по лестницам, переходят на верхние уровни пирамиды вглубь нее, при этом продолжая петь. То, что никто не падает и не разбивается, хороший знак. Как бы там ни было, происходящий хаос не радует взгляд. Нас, музыкантов, зрителям практически не видно. Мы создаем мрачный аккомпанемент того, что наверняка превратится в библейскую трагедию. Каждый музыкальный номер хуже предыдущего. Из своей темной ямы я наблюдаю, как сидящий во втором ряду режиссер хватается руками за голову и с ужасом смотрит на сцену, где разворачивается его неудачное творение. Его лицо краснеет сильнее и сильнее, и вот, наконец, он орет, сотрясая стены зала. «Расслабьтесь! Блять, вы можете все немного расслабиться!» Увы, призывы режиссера возымели на актеров совершенно противоположное действие. Актриса в главной роли все еще сверкает, как звезда на Востоке, но все остальное население Бетлехема, включая 3 мудрецов и архангела Гавриила, окончательно потерялось в песчаной буре неправильно понятых целей, раздутых эго и ужасной режиссуры. У меня возникает ощущение, что сегодня все будут плохо спать. Кроме этого, меня грызут мысли о том, что я еще не поговорил с сестрой Рут по поводу дневных представлений. На следующее утро по дороге на работу я принимаю решение в тот же день поговорить с директором. Я решаю, что скажу все на чистоту. Я хочу быть хорошим учителем, но музыка является моим истинным призванием. Я попрошу ее отпускать меня по средам, а потом придумаю, как смогу это отработать. Может, я поставлю в школе какой-нибудь рождественский спектакль. Сидя в машине, я начинаю репетировать и говорю громким голосом. «Сестра Рут, Я чувствую, что после того, как получил большой опыт в провинциальном театре, эффектная пауза для того, чтобы набрать в грудь воздуха перед тем, как смело нырнуть в холодную воду и положить себя на жертвенный алтарь, было бы хорошо, если бы меня назначили главным по постановке рождественского спектакля в этом году. В моем классе есть несколько талантливых исполнителей. В 9:15 утра я провожу утреннюю перекличку. Отсутствуют те, кого обычно и не бывает, но не хватает одного мальчишки по имени Кевин Андерсон. Это милый и веселый парень. То, что он не дотягивает по академическим знаниям, с лихвой компенсируется его умением петь и шутить. Правда, шутки его могут быть грубоватыми, но умение выдержать паузу и чувство момента у него идеальные. Во время перемены ко мне в учительскую подходит секретарь и сообщает, что меня просят к телефону в офис директора. «Алло?» – слышу я очень высокий голос в трубке. «Это по поводу Кевина. Он плохо себя чувствует. Наверное, простудился. Поэтому я его сегодня оставляю дома. Хорошо?» В тоне голоса есть что-то очень неубедительное. «А с кем я разговариваю?» – вежливо интересуюсь я. «Это я, мама». «Кевин, если ты сейчас же не приедешь в школу, то у тебя будут большие проблемы, ты меня понял?» «Да, сэр». Его голос чудным образом становится нормальным. «Кевин, кстати, а где сейчас твоя мама?» «На работе, на фабрике». «Отлично, Кев, прямо сейчас приходи в школу, и я никому ничего не скажу». «Да, сэр». После обеда меня осеняет гениальная идея. Я предложу сестре Рут отвезти в следующую среду два класса на утреннее представление мюзикла и подчеркну религиозный и культурный аспект этого шоу. Пока дети сидят в зале, я могу выполнять свои обязанности музыканта. И когда магия театра покорит сердце сестры Рут, я смогу убедить ее отпускать меня на следующие утренние представления мюзикла по средам. В конечном счете, мне удается играть на всех представлениях по средам, после того, как я постепенно провожу на спектакле все классы нашей школы, договорившись об этом с директором и преподавателями. Рецензии на премьеру мюзикла, конечно, не такие хорошие, как на Иосифа, но все же достаточно приличные. Такое ощущение, что нам повезло, и на этот раз катастрофа обошла нас стороной. Я очень доволен собой, потому что во время вечеринки после премьеры я нашел в себе смелость и подошел к актрисе, исполняющей главную роль. Она разговаривает с женой мистера Хэтча, известной Джеки Трент. Джеки Трент. Английская певица, автор песен и актриса. 1940-2015 годы. Они говорят о чем-то настолько серьезном, что я не в состоянии добавить что-либо интересное, поэтому выбираю другую тактику. Обращаю внимание на собаку. Псинка смотрит на меня совершенно равнодушно. Не обращай на него внимания», – произносит актриса голосом с сильным североирландским акцентом. «Это обычный старый дворняга и, должна заметить, довольно глупая». «А как его зовут?» – интересуюсь я, продолжая делать вид, что я большой любитель собак. «Вообще-то Баттонс», – отвечает она. «Но все зовут его Говнюк, сам понимаешь почему». Я смотрю на грустную собачку с огромной головой. «Мило». Произношу я, совершенно не понимая, как развивать разговор дальше. Джеки Трент отошла от нас, и тут актриса внимательно осматривает меня с головы до ног. «У тебя красивые глаза», — говорит она и передает мне свой пустой бокал. «Не купишь мне шампанского?» Я не могу понять, это она отправила меня куда подальше, или ей действительно хочется, чтобы я купил ей шампанского. Возвращаясь с новым бокалом, я почти уверен, что она уже ушла. Но нет, девушка спокойно стоит на прежнем месте. Я передаю бокал, она меня благодарит, и тут ее губы принимают ироничное выражение. «А где гитарист?» – задает она неожиданный вопрос. «Джон?» – переспрашиваю я, пытаясь понять, с какой целью она интересуется. «А ты-то к чему?» «Да просто так», – спокойно отвечает девушка. «Наверное, поехал домой к жене», – без эмоций отвечаю я после паузы. «А, жаль», – также без эмоций произносит она. Ее зовут Фрэнсис Томмелти, и в программке я вычитал, что она дочь известного актера из Белфаста Джозефа Томмелти. До того, как Фрэнсис оказалась в Ньюкасле, она исполняла главные роли в лондонских театрах Royal Court и Шоу, а также снималась в кино и телевизионных драмах. Она самая настоящая профессиональная актриса, и, наверное, я был удивлен знакомством с такой знаменитостью, которую каждый вечер наблюдаю на сцене, освещенной мощным прожектором. Мы полюбим друг друга, и спустя полтора года она станет моей женой. Я постепенно влюбляюсь в Фрэнсис и думаю, сможем ли мы поддерживать отношения после того, как отыграем все мюзиклы и она вернется в Лондон. Мечты о Фрэнсис переплетаются с мечтами о карьере профессионального исполнителя и музыканта, поэтому начинаю серьезно задумываться о большом городе, расположенном на расстоянии 450 километров к югу. В то время моя жизнь напоминает слегка хаотичную музыкальную композицию, в которую вплетены несколько разных мелодий. Основной пульсирующей линией является партия баса, представляющая собой мое личное развитие как музыканта. Есть линия, символизирующая развитие группы и отношения между музыкантами, которые сближаются или расходятся. Кроме этого, существует музыкальная партия моей работы в качестве преподавателя, партии моего сотрудничества с группами Phoenix Jazzmen и Newcastle Big Band. Я начинаю все смелее мечтать о славе и успехе. К этому добавляется лирический дисконт моих отношений с Фрэнсис. Вскоре напряжение между этими разными мелодиями станет настолько ощутимым, что мне придется принимать радикальные решения, которые изменят мою жизнь. Но в то время я еще не настолько эмоционально созрел, чтобы понимать, во что я влюбляюсь – в идею или в человека. И мне сложно разграничивать эти два аспекта, даже если бы кто-нибудь попросил меня тогда это сделать. Мы отыгрываем запланированное количество представлений, и Фрэнсис возвращается в Лондон. Я решаю, что первый свободный уикенд поеду в столицу, чтобы с ней увидеться. Last Exit снова начинает играть в Gosford Hotel, а мы с Джерри садимся за написание нового материала. В то время я пишу две песни, пережившие тот исторический период. Это «The Bed's Too Big Without You» и «I Burn For You». После того, как я показываю их Джерри, тот делает пару циничных замечаний, и хотя не надо быть гением, чтобы угадать имя женщины, вдохновившей меня на создание этих композиций, я упорно утверждаю, что это всего лишь песни, из которых не стоит делать каких-либо далеко идущих выводов. Отношения с Джерри становятся более сложными. Он видит, что я начинаю писать более интересные песни, чем он, а также может чувствовать, что я слишком много думаю о Фрэнсис, что отвлекает меня от работы в группе. Если я ему об этом скажу, он будет все отрицать и скажет, что ему плевать. Мы близки, как братья. Мы мечтаем об одном и том же, между нами нет секретов. Как бы там ни было, публике в Госфорд приходится по душе две вышеупомянутые песни, и Джерри, который является самым честным человеком, которого я знал в своей жизни, не возражает против включения композиций в наш репертуар. Песни становятся все более сложными, и я чувствую, что мне не просто совмещать функции басиста и вокалиста. Дело в том, что играть на басу и петь не так естественно, как петь, аккомпанируя себе на обычной гитаре. Тут требуется определенная мускульная и нейронная независимость, что-то подобное умению ехать на велосипеде и одновременно жонглировать. Я вкладываю массу времени в то, чтобы развить в себе сочетание этих умений и начинаю постепенно рационализировать и упрощать игру на бас-гитаре, чтобы у меня оставалось больше свободы для пения. То есть я оставляю в музыке дыры, которые обязательно бы заполнил, если бы не пел. У меня начинает появляться более экономичный стиль игры, о котором позднее я буду говорить, что «меньше – это больше». Хотя на самом деле причина только в том, что у меня есть определенные ограничения. У Last Exit появилось два помощника – Джим и Пол. Это студенты. Поклонники группы, которые минимально разбираются в технике, не берут с нас денег и просто рады помочь. Для нас с Джерри это большое подспорье, и парадоксально, но у зыбкой лодочки нашей мечты как-то еще сильнее надулись паруса от того, что кто-то решил зайти к нам на борт. Наш дух крепнет с каждым дополнительным фунтом, взятым за вход заведения, с каждым новым лицом в зале, с каждым приглашением где-нибудь выступить. «Черт подери», — говорим мы друг другу. «Скоро в группу поверят Джон и Ронни, и тогда нас уже не остановить». Весной 1975 года мне исполняется 23 года. В последующие месяцы я начну регулярно приезжать в Лондон для того, чтобы видеться с Фрэнсис. До Лондона 5 долгих часов езды на автомобиле, зачастую после концерта в пятницу. Я возвращаюсь назад из Лондона утром в понедельник и, небритый и уставший, еду сразу в школу. Директор начинает замечать, что я изматываюсь и выгляжу неважно, но, наверное, впервые в жизни я чувствую себя совершенно счастливым. Я открываю мир с новой стороны, и моим ключом стала Фрэнсис. Я буду ходить с ней в Эдинбургский театр, где она играет Бьянку в пьесе «Укрощение строптивой». Когда Фрэнсис выходит на сцену, меня так и подмывает сообщить сидящим рядом со мной незнакомым людям о том, что она моя девушка. Спустя месяц она играет в пьесе «Наследие Войзи», а потом работает в театре «Крусибл», где играет одну из главных ролей в пьесе «Дети Кеннеди». Когда Фрэнсис приезжает в Ньюкасл, то смотрит выступление нашей группы и дает мне советы по поводу того, как удерживать внимание аудитории, как мне лучше концентрироваться и фокусироваться. Она верит в меня и в то, что я делаю. Джерри тихо бурчит насчет моих театральных заездов, но при этом чисто с прагматической точки зрения, как и я, считает, что группа только выигрывает от того, что главный вокалист станет отличным шоуменом. Фрэнсис начинает раздувать огонь моих амбиций, и я иногда начинаю вести себя высокомерно, а мои музыкальные эксперименты становятся все более уверенными. Не будем обсуждать то, насколько появившиеся в моей голове мысли были обоснованными, но я постепенно начинаю считать себя лучшим членом нашего музыкального коллектива.